Знаешь, месяца через два я уже не смогу сидеть здесь. Эта касса, по-моему, не рассчитана на беременных женщин. Но съесть свои сандвичи он так и не смог. Мешали мысли. Отпуская Мириам, он сказал: «А все-таки к какому слесарю мы обращаемся? Я по-прежнему верю в свой план». «Что-что? Да насчет опустошения всех сейфов. Какой слесарь к нам приходит?» «А, в местном телефонном справочнике. Он один. На твоем месте я бы воспользовалась динамитом просто». Оба засмеялись. Она перестала смеяться раньше, чем он. «Так ты придешь на свадьбу?» «Я говорила, что это будет в следующую субботу, не так ли?» «Говорила. Ну, можешь и свою девушку захватить». Она вернулась за свой стол у стены. Возобновилась обычная банковская рутина, и Бург мог думать лишь о том, о чем думал уже не раз. Это хождение по кругу измотало его настолько, что идея Мириам о динамите уже не казалась ему дикой. В пятницу он начал снова. «Мне не нравится этот вариант с динамитом», — сказал он. «Конечно, он вызовет всеобщее смятение, это положительный момент, зато и привлечет всеобщее внимание». «О, ты опять?» — он видел, что повторение старой шутки ее раздражает. «А с другой стороны, если бы я подошел к тебе и сказал, сейф номер такой-то мой, а ты потом вызвала бы слесаря. Ну, у тебя ведь нет контракта на аренду сейфа, ведь так? Ты могла бы выписать его на мое имя?» «Могла бы, это верно. Но когда придет законный владелец и обнаружит, что его ключ не подходит, а? И что его сейф пуст, а? Флеминг, согласись, у тебя мышление дилетанта. Может, лучше будешь играть в лотерею?» Борг молча опустил голову. В субботу после обеда он пошел прогуляться по берегу. В том местечке северного побережья, где пару раз купался в прошлом летом. Раньше прогулка по берегу всегда наводила его на какие-то новые мысли. Но в этот раз ничего хорошего в голову не приходило. Вероятно, он смог бы занять место Мириам, изменить контракт на сейф и сохранить копию, но вызвать слесаря и объяснить, что он потерял ключ от собственного сейфа, уж это они вряд ли проглотят. А когда сейф откроется, и он при всех вытащит свою голубую коробочку для ленчи? Нет, это безнадежно, безнадежно. И впервые он отчетливо понял, что потерял деньги. Он вернулся к гостинице, рядом с которой оставил машину. Вошел в зал ресторанчика, заказал чай с гренками. Кроме него в зале был только один гость. Женщина в длинном замшевом пальто, которая сидела спиной к нему и смотрела детскую программу по телевизору. Ее спина показалась Борку знакомой. А когда она повернулась, он узнал в ней ту девушку, которую видел на похоронах своего отца. Она еще не успела заметить его, и Борг подумал, не избежать ли незамеченным. Конечно, он помнил тот разговор на кладбище и во время короткой поездки в машине, но сейчас, когда у него возникла проблема, с которой нельзя было поделиться ни с кем, мысль о том, что придется проявлять вежливость, выслушивая вопросы, отвечать на них и самому что-то спрашивать, казалось ему невыносимой. Девушке принесли сигареты. Борг остановил официантку и попросил счет. Расплачиваясь, он говорил как можно тише, чтобы не быть узнанным по голосу. Девушку в замшевом пальто ничуть не интересовало происходившее у нее за спиной. Глаза ее были по-прежнему устремлены на экран телевизора. Но когда Борг выходил, он услышал, как она окликнула официантку. Подойдя к своей машине на стоянке, Борг обнаружил, что одно из передних колес спущено. Работая домкратом, он услышал, как хлопнула дверь гостиницы. «Я чем-нибудь могу помочь?» Не поднимаясь с колен, он повернулся. это